Глава 11. «Что вы здесь делаете, Олаф?» — возмутилась я, безуспешно пытаясь вырваться. «Немедленно уходите». «Не раньше, чем получу ответы на вопросы». Протащив через всю комнату, он силой усадил меня в кресло у туалетного столика, а сам, не найдя ничего подходящего, плюхнулся прямо на кровать. «Мне надоела твоя холодность и весь этот официоз, Фрея. Если ты опять что-то задумала, так и скажи. И объясни все». «Я не должна ничего объяснять». Я сложила руки на груди и отвернулась к окну. «Объясняться придется вам, когда сюда придет Эйнар». «Не придет», — ухмыльнулся Олаф. «Это еще почему?» — вздернула бровь я. «В конюшне обвалилась крыша. Да так неудачно, что не войти». Гадко улыбнулся мужчина, нахально развалившись на моей кровати. «Досадно, но предсказуемо. Усадьба старая, неухоженная. Хорошо, что вам потолок на голову не падает». «Это вы». «Даже если и я, что это меняет? Важно, что в ближайшие полчаса Эйнар здесь точно не появится. Хенрике я передал, что ты не в духе и не желаешь, чтобы тебя беспокоили. В соседних комнатах никого нет, я проверил. Впрочем, вряд ли среди ваших слуг остались идиоты, которые захотят подвернуться тебе под горячую руку. Так что нам никто не помешает. Итак, я слушаю. Что ты задумала?» «Ровным счетом ничего». «Ну, разумеется», — фыркнул Олаф, всем своим видом выражая недоверие. «Ты прямо сама невинность, да?» «Именно так», — отрезала я. «И прекратите мне тыкать». «В присутствии лишних ушей я веду себя осмотрительно», — отмахнулся он. «И тем не менее мне неприятно такое обращение». «Ого, какие мы грозные! Тебе стало скучно, раз решила, что самое время облить меня ледяным презрением? Изволь, потерплю». «Так чем же вы настолько недовольны, дорогая сестра, что так упорно пытаете всех вокруг своей холодностью?» «Я всем довольна и хочу, чтобы так и оставалось. А для этого мне нужно, чтобы вы перестали ко мне приставать, хватать за руки и... все эти двусмысленные намеки тоже ни к чему». «А за что же в таком случае мне следует вас хватать?» — мерзко ухмыльнулся Олаф. «Перестаньте, вы прекрасно поняли, что я имею в виду». «О, наверное, мне стоит заслужить прощение? Как это сделать, милейшая Фрея?» «Покинуть мою комнату, а если вернетесь в столицу, так я буквально воспылаю сестринской привязанностью». «Эдак, чтобы дождаться любви, мне надо будет совершить самоубийство», — хохотнул он. «Зачем же? Достаточно просто уехать за пределы империи». Я постаралась повторить его самодовольную ухмылку. «В таком случае обещаю повесить где-нибудь ваш портрет и порой ронять скупую слезу на раму. В среднем раз в год. Устраивает?» «Не знал, что к вашим многочисленным недостаткам прилагается еще и жадность», — хмыкнул он и посерьезнее подался вперед. «Шутки в сторону. У нас не так много времени. Что вы задумали, Фрея? Почему так холодны со мной?» «Потому что я люблю своего мужа, и флирт с его братом мне совершенно не нужен». Олаф сморгнул, уставившись на меня с таким удивлением, словно я сморозила несусветную глупость. «И нечего так смотреть», — сердито проговорила я. «Если вам неизвестно слово «любовь», то...» «Любовь? К Эйнару?» — переспросил Олаф и неожиданно расхохотался. «Что смешного? Эйнар мой муж. Мы связаны на всю оставшуюся жизнь». «Еще месяц назад вас это не смущало». С заметным трудом Олаф справился с приступом неуместного веселья. «Что же изменилось?» «Вдали от городской суеты гораздо проще пересмотреть приоритеты и решить, что в жизни важнее». «Вот как?» — воскликнул он. «Наконец-то я все понял». «Что еще вы поняли?» — настороженно уточнила я. «У вас очередной приступ хандры. Кажется, в прошлый раз вы называли это именно так. Правда, тогда вы хотели отправиться в большую экспедицию и сложить там голову, чтобы ваши научные противники пожалели, раскаялись и поставили вам памятник. Но это желание мало чем отличается от идеи сгноить себя в этой глуши. И я уверен, пропадет так же быстро. Вы бредите? Какой еще памятник? Ну, может, мемориальную доску на стене Академии? Я не помню деталей. Суть от них не поменяется. Ваш ритуал провалился, отнять душу у Эйнара не удалось, и вы разочарованы. А когда разочарована Фрея, страдать должны все, в том числе и я. Но готов спорить, что максимум через 2 недели вы и думать забудете о внезапной любви к супругу и грязным поселянам. А пока... Я подожду. Он поднялся и, запечатлев на моей безвольной руке мокрый гадкий поцелуй, вышел вон. А я так и осталась сидеть, обдумывая услышанное. Отнять у Эйнара душу, значит. Так вот, как меня угораздило здесь оказаться. Ведьма хотела лишить мужа души, а в итоге лишилась сама. Но зачем? И какого черта она поделилась этими планами с Олафом? Очередное море вопросов и ни одного ответа. Время пришло, лишь бы никто вновь не помешал, шепнула я, направляясь в кабинет Фреи. Схемы, свитки с расчетами, какие-то выписки без начала и конца. Я не понимала, как в этом хаосе ориентироваться, но постепенно сумела сложить более-менее общую картину. Фрея своей магией пыталась воздействовать на душу. По мнению местных, самую сложную и важную часть человека. Причем, судя по датам в исследовательских журналах, заинтересовалась она этой запретной темой задолго до свадьбы. А потом? Потом ведьма действительно планировала лишить Эйнара души и объявить сумасшедшим. Но какая выгода от этого Олафу, я так и не поняла. Заносчивого братца ожидала та же участь. Положение богатой и свободной вдовы привлекало Фрею куда сильнее, чем семейные ценности и договоренности с Олафом. О них она вообще упоминала мельком, как о чем-то несущественном. Увы, для высокородной махинаторши все сложилось совсем не так радужно, как планировалось. Ритуал ударил по ней самой, поменяв наши души местами. Почему так произошло, я, разумеется, не знала. Может, Фрея где-то ошиблась в расчетах, а может, вмешались местные боги. Но как бы там ни было, я оказалась тут, а настоящая леди из рода Сереброликих в моем теле. И это в лучшем случае, если она не рассеялась в пространстве, как грозятся некоторые записи. О самом ритуале я читала очень внимательно. А потом для надежности еще пару раз перечитала, после чего с облегчением перевела дух. Возвращение Фреи можно было не бояться. На Земле просто не существовали те минералы и животные, которые обязательно требовались для ритуала. И даже если ведьма сохранила магические способности и сможет найти замену, то явно не сразу, а по прошествии нескольких месяцев связь между нами истончится настолько сильно, что ритуал становится бессмысленным. Я даже нашла способ подстраховаться на этот срок. Камень-драконит, как гласили те же записи Фреи, надежно укреплял связь души и тела. Так что, отыскав в ее сундуке мешочек с подписью «Дракониты», радостно сунула один искристый галыш в карман и принялась читать дальше. «О боги!» — перевернув страницу, я зажала рот рукой, сдерживая возглас. «Так это она?» Часы уже пробили полночь. Глаза пекло так, словно в них насыпали песок. Я отложила читанный-перечитанный дневник Фреи в сторону и невидяще уставилась в темный провал окна, за которым гудела вьюга. За весь вечер меня так никто и не побеспокоил. И в кои-то веки я была рада, что прежняя Фрея так запугала и мужа, и прислугу. После всего того, что прочла, изображать легкую беззаботность не получилось бы при всем желании. «Бесплодный дракон». Не самый приятный титул, а в этом мире еще и равный приговору. Он неполноценный. Калека. Урод. Именно такой подарок преподнесла своему мужу на свадьбу Фрея из рода Сереброликих. Я так и не поняла, что она такого навертела со своей душой, но после одного из ритуалов Эйнар на каком-то высшем эфирном уровне не воспринимал ее человеком. Его собственная душа не видела партнера, в то время как целители, прочие маги, даже другие драконы ничего необычного в душе Фреи не замечали. Смешно. Но Эйнару достаточно было завести простую интрижку, и весь ее хитроумный план полетел бы вверх тормашками. Но нет, благородный дракон, заключив нерасторжимый брак, сам закрыл себе единственную возможность освободиться от ритуального дурмана. Вдруг вспомнился пристальный взгляд, который бросил на меня Эйнар, когда я возилась с поселковыми детишками, и десятки таких же взглядов, пойманных ранее. Он винил себя, считал, что одним своим существованием отнимает у жены возможность испытать счастье материнства, родить ребенка, а она... Глядя на точенное личико, отражающееся в темном провале окна, я испытывала непреодолимое желание разбить его в кровь. Прекрасная Фрея была неимоверно уродливой внутри. А ночью приснился сон. Я в легком белом платье стояла на высоком сугробе. Надо мной нависал дракон, застыв, словно огромная статуя. Я не представляла, как выглядят другие драконы. Есть ли между ними отличия, и все они являются такой вот громадой закованных в чешуйчатую броню мышц. Но точно знала, что этот — мой Эйнар. Потянулась к нему, во что бы то ни стало, желая коснуться тусклых, словно припорошенных пылью чешуек. И дракон после минутного колебания подался навстречу, подставляя голову под мою ладонь. Но едва я дотронулась, как воздух, взметнулся настоящий снежный вихрь, рванул подол платья, впился в кожу с сотнями ледяных иголок. Дракон тоже вздрогнул. «Ну же, сам говорил, что драконы не мерзнут», — улыбнулась я, обнимая зубастую морду. На большее рук не хватило. И тут заметила, как еще минуту назад тусклые чешуйки начинают блестеть, словно полированные. Будто колючий ветер стер с каждой из них присохший слой пыли. «Эйнар?» Я подняла голову, и в глаза ударил нестерпимо яркий свет. «Эйнар?» «Черт!» Резко проснулась и села в кровати, бестолково озираясь вокруг. От вчерашней метели не осталось и следа. В окно било яркое солнце. Морозные узоры на стеклах искрились драгоценными камнями. А небо по синеве могло бы поспорить с глазами моего дракона. Да, моего дракона. Бессердечная Фрея потеряла на него всякие права. Я выбралась из-под одеяла и нашла мешочек с драконитами. Надо дать один камень Эйнару, чтобы наверняка отрезать Фрее все пути назад. Но как это сделать? Супруг, конечно, возьмет, чтобы не перечить взбалмошной супруге, но потом наверняка куда-нибудь забросит. Или вообще заподозрит бог знает в чем. Хотя, новогодие же, самое время дарить подарки. Озаренная идеей, я схватилась за колокольчик. Вскоре вокруг уже суетилась Неда, укладывая мне волосы, одновременно посвящая во все новости. Так завтрак я благополучно проспала. Уже близилось время обеда. Хозяин с гостем все утро проторчали в кабинете, а после Олаф ушел через домашний портал в столицу. Увы, комнату его трогать было не велено, а значит, вернется родственничек весьма быстро. Сам хозяин завтракать тоже не стал и сразу после беседы укатил в поселок. «Неда». Я замялась, не зная, как озвучить просьбу. «А в доме есть краски?» «Краски, госпожа?» «Имеются. От художника остались, который писал ваш с милордом портрет. При приезде этот ящик прихватили вместе с другими вещами». «Замечательно. Будь добра, принеси». «Прямо сейчас?» — уточнила Неда. «Нет, чуть позже. Вначале я выпью чаю». Идея подарка оформилась окончательно. Когда-то, еще в детстве, я увлекалась миниатюрой. Рисовала на собранных у моря камешках сказочных фей и волшебные цветы. Судя по тому, как охотно разбирали мои поделки, получалось очень даже неплохо. Сейчас же почти забытое хобби должно было помочь всучить мужу защитный камушек. Отпустив Неду, я расспросила Маду про деревенских умельцев. Так, к счастью, меня не боялась, хоть и норовила каждые 2 минуты рассыпаться в благодарностях. Выяснив, что мастер, способный приделать к будущему кулону из драконита петельку для цепочки, в поселке имеется, совсем успокоилась. Не желая откладывать дело в долгий ящик, я тут же отправила к этому мастеру Тойса, подробно объяснив, что мне надо, и вручив мешочек с монетками. Драконитов дала сразу 3, на всякий случай. До новогодия оставалось всего 4 дня, и я намеревалась потратить их с пользой. «Что вы делаете, моя леди?» Удивленный вопрос Эйнара застал меня врасплох. За последние дни я привыкла, что он уезжает в поселок затемно, и встретить его в коридоре в полдень совсем не ожидала. «Ничего особенного, просто...» Лихорадочно соображая, что такое придумать, я протянула ему охапку еловых веток, которую тащила в гостиную. «Вот». «Ветки?» Эйнар настороженно прищурился. «Это для одного из ритуалов?» «Ну, можно сказать и так». Я с облегчением улыбнулась, обрадовавшись, что муж сам придумал причину, почему жена таскает по дому хворост. По его лицу скользнула тень. Объяснение явно не понравилось. «Только это ритуал не совсем магический», — добавила я. «Точнее, совсем не магический. Так встречают наступление Нового года в далекой стране, и я подумала, почему бы не повторить такой красивый обычай у нас». «Вот оно что», — протянул Эйнар. Настороженность из его глаз никуда не делась, но взгляд стал мягче. «Хотите разнообразить скучную провинциальную жизнь?» «Немного. Честно сказать, хотела сделать вам сюрприз, милорд». Я уже знала, что в столице по случаю новогодия устраивали большой бал. Впрочем, их там по любому поводу устраивали, так что мое желание отпраздновать никого не удивило. Тем более, что обычай дарить друг другу подарки здесь тоже существовал, но только у высшей знати. В общем, все складывалось в мою пользу. Кроме, конечно, этой внезапной встречи. Перемазанная еловой смолой жена явно не то, что Эйнар рассчитывал встретить в коридоре. И это он еще не видел, как полчаса назад я руководила заносом в дом новогодней елки. «Вам чем-нибудь помочь?» Он неуверенно потянулся к охапке колючих веток. «Нет. То есть да. Идемте». Решение поменяло буквально на ходу. «Пусть супруг привыкает к новым традициям. Начнем с украшения елки, а там и до оливье с селедкой под шубой доживем». Эйнар последовал за мной без возражений. То ли стало любопытно, то ли хотел убедиться, что взбалмошная Фрея действительно не собирается намагичить какую-нибудь ритуальную гадость. Дракон в хозяйстве очень даже пригодился. Он без труда развесил еловые гирлянды на высоких карнизах, а потом поднял Тойса, помогая ему прицепить импровизированные украшения к самым верхним веткам пушистой елки, которую я пристроила в углу гостиной. Кстати, ритуальные запасы ведьмы тоже пригодились. Камушки, которые начинали ярко светиться в темноте, вполне заменили электрическую гирлянду, а многочисленные безделушки — елочные игрушки. «Красиво, хоть и странно». С долей недоумения протянул Эйнар, оглядывая преобразившуюся гостиную. «Никогда о таком не слышал». «Я пару лет назад вычитала в какой-то книге, но все руки не доходили попробовать. Как можно более беспечно отозвалась я и глубоко вдохнула пропитанный еловыми ароматами воздух. Чувствуете? Новым годом пахнет». «По-моему, пахнет лесом», — качнул головой дракон. «И немного шоколадом. Но мне нравится». «Это самое главное», — усмехнулась я. «Чтобы нравилось, аромат праздника должен ассоциироваться со счастьем». «Тогда да», — вернул улыбку Эйнар. «Пахнет праздником». Он поцеловал мои перепачканные смолой пальцы и неожиданно обнял, зарываясь носом в растрепавшиеся локоны. «Вы тоже пахнете праздником, моя леди. А ведь раньше я чуял только пустоту. Что с вами случилось?» Несмотря на тихий голос и почти мурлыкающий тон, вопрос прозвучал очень серьезно и требовательно. Эйнар явно хотел услышать ответ.